Глава 20. Шале. Удобный диван. В камине потрескивают поленья, отбрасывая золотистые блики на стены. В руке бокал красного вина. Больная нога на подушке. Врач в медпункте сказал держать ее повыше, чтоб спал отек. На подносе рядом со мной вкусный ужин. Сырная тарелка, свежий хлеб, салат с креветками. Кстати, который заказал Василий, за что я ему благодарна. За окном снова началась метель. Ветер завывает в трубе. Снег хлещет по стеклам, но здесь уютно и тепло. Я наблюдаю, как мой сосед и, по совместительству спасатель, возвращается с охапкой дров. Широкие плечи, уверенная походка. Даже в такую погоду он не теряет своей мужественности. Боже, как же он испугался, когда я упала. Я до сих пор помню выражение его лица. Растерянность, панику, какую-то беспомощность. Будто весь мир рухнул в одну секунду. А ведь я всего лишь хотела разыграть спектакль, показать ему, что умею кататься не хуже его очередных девиц. Планировала эффектно промчаться мимо него, может быть, кокетливо помахать рукой, а он увязался за мной. Но все получилось совсем не так, как я задумала. Получилось по-настоящему. И, честно говоря, я сама не ожидала, что буду так волноваться на том склоне. Эта трасса оказалась намного сложнее, чем я думала. Когда лыжа начала мотать из стороны в сторону, а скорость нарастала, я поняла — все, приехали. Буквально. Хотела привлечь внимание Василия? Что ж, получилось. Еще как получилось. Только вот способ. Могла бы придумать что-нибудь поизящнее. Делаю еще один глоток вина и вспоминаю, как он нес меня на руках до медпункта. После того, как я устала хромать, и после того, как он в грубой форме отшил инструктора Максима. Одна его рука была под моими коленями, другая поддерживала спину. Я чувствовала тепло тела сквозь куртку. Слышала его учащенное дыхание прямо у уха. А потом, когда врач сказал, что ничего серьезного нет, Василий настоял на том, чтобы донести меня до шале. «Сама дойдешь?» — спросил он тогда, но в его глазах читалось «Даже не думай». Мне понравилось. Понравилось чувствовать себя защищенной. Понравилось, какие сильные у него руки, как уверенно он шагает по заснеженной дорожке. Такой мужественный, надежный. Рядом с Кириллом я никогда не чувствовала себя так, словно за каменной стеной. Мое сердце тогда билось как-то странно. Не так, как рядом с бывшим парнем. Размеренно, привычно, как положено. А по-другому. Быстрее, громче, будто хотела выскочить из груди и уйти вслед за Василием. А потом мы заказали ужин и вино. Я устроилась на диване, положив больную ногу на подушку. Василий подбросил дров в камин. Сел рядом. Достаточно близко, чтобы чувствовать его присутствие, но не вплотную. И внимательно посмотрел на меня. «Хорошая актриса», — сказал. Но в его голосе не было ни капли осуждения. Скорее, любопытство. «В театральном учишься?» «На экономическом», — ответила, чувствуя, как краснеют мои щеки. «А что, так заметно?» «Заметно, что ты хотела произвести впечатление». Он сделал глоток вина, не сводя с меня глаз. «Вопрос только в том, на кого». «Не говори глупостей. Мне не нужно ни на кого производить впечатление». «Ну хорошо. Значит, экономический». Задумчиво протянул он. «Собираешься строить финансовую империю?» «А что, разве я не похожа на будущую олигаршу?» Изобразила деловое выражение лица. «Скорее на девушку, которая сбежала от проблем в горы. С кем ты должна была отдыхать? С парнем? Женихом?» Попал в точку. Прямо в яблочко. Почувствовала, как что-то сжимается у меня в груди. «А ты что, местный психолог?» Попыталась уйти от прямого ответа. «Нет, просто узнаю по глазам». Поставил бокал вина на столик. «У меня так же». И мы посмотрели друг на друга. Долго, молча. В этой тишине было больше понимания, чем во всех разговорах с Кириллом за все время наших отношений. Время пролетело незаметно. За окном совсем стемнело. Метель разыгралась не на шутку. А мы все сидели, разговаривали, смеялись. Я забыла про больную ногу, про Кирилла, про все свои проблемы. Рядом с Василием было легко и спокойно. «Пожалуй, пора спать», — сказала я, наконец, взглянув на часы. «Уже? Так рано? И даже не будет попыток меня снова покалечить?» Это вышло случайно, рефлекс. Очень даже хороший такой рефлекс. И потом, я хотела извиниться. Я шла это делать. Но... Что «но»? Но тебя что-то остановило. Ну не буду же я говорить, что я увидела его с девицами и передумала извиняться. Нет, конечно, нет. Я этого не скажу. Спать, конечно, не хотелось, но напряжение между нами нарастало. И с этим надо было что-то делать. Решила оставить вопрос без ответа. Попыталась встать с дивана, но нога тут же отозвалась резкой болью. Невольно застонала и схватилась за подлокотник. «Эй, полегче!» Василий мгновенно оказался рядом и подхватил меня под руки. «Куда ты собралась? Так и будешь постоянно убегать?» «В свою комнату. Надо душ принять. Да, так и буду убегать, потому что боюсь своих мыслей и желаний». «С такой ногой ты никуда не дойдешь. Еще поскользнешься в душе и что-нибудь себе сломаешь». Василий легко поднял меня на руки. Я обвела руками его шею, чувствуя, как сердце снова забилось чаще, чем следовало. Лицо моего соседа было совсем близко. Я видела каждую ресничку, каждую морщинку у глаз. «Спасибо», — прошептала искренне от души. Василий остановился прямо посреди комнаты. Посмотрел на меня так внимательно, словно видел впервые. А потом наклонился и поцеловал. Губы теплые, немного сладкие от вина. Поцелуй глубокий и страстный. Я закрыла глаза и ответила, думая только об одном. Будь что будет. Поцелуй Василия был другим. Не таким, как с Кириллом. Привычным, предсказуемым. Этот поцелуй был как прыжок с обрыва, как спуск с самой сложной трассы в горах. Страшный и восхитительный одновременно. И это был второй мужчина на всем белом свете, который целовал меня в губы. И мне хотелось большего. Когда мы оторвались друг от друга, в глазах Василия было то же удивление, которое я испытывала сама. «Аврора...» «Нет, молчи», — прошептала я, прижав палец к его губам. «Не надо ничего говорить. Не сейчас». «Я хотел спросить, мне точно не прилетит по яйцам?» «Дурак». Мы одновременно рассмеялись. Он понес меня на второй этаж. «Вот, да». Именно так я себе и представляла романтику. Сильный мужчина спасает девушку, а потом несет ее в спальню. Кто-то скажет, что это бред, но для меня это важно. В моей комнате он опустил меня на кровать, наклонился, пальцы коснулись щеки. И снова поцелуй. Еще более глубокий, еще более страстный. Я чувствовала, как весь мир сужается до этого момента, до прикосновения его губ, до тепла его рук. «Бэйби, ты уверена?» Выдохнул, отстраняясь на несколько сантиметров. «Не называй меня бэйби». Я притянула его к себе. Да, я была уверена. Впервые за долгое время я была уверена в чем-то на 100%. Руки коснулись краев моего свитера. Василий смотрел в глаза, ожидая разрешения. Но я сама сняла с себя свитер и футболку, оставшись лишь в спортивном топике. «О, какая смелая малышка!» «Заткнись, а то передумаю». Я потянулась, но Василий все сделал сам. Снял футболку, а я, как дурочка, открыла рот и уставилась на его широкую грудь и кубики пресса на животе. И тут произошло то же самое, что и вчера. Внезапно, без предупреждения, во всем шале погас свет. Нас окутала полная тьма, и только потрескивание дров в камине внизу нарушало тишину. «О, это знак». Но вместо того, чтобы испугаться или расстроиться, я почувствовала, как что-то внутри меня вспыхнуло еще ярче. Тьма делала этот момент еще более интимным, еще более особенным. Я не видела его лица, но чувствовала каждое его движение, каждое прикосновение. «Мне нравится», — прошептала, притягивая его ближе. В темноте все ощущения острее. «Ты удивительная, бэйби». Тихо рассмеялся он, и этот звук отозвался где-то глубоко в груди. «А ты?» Я провела рукой по его груди. «Ты не такой, каким кажешься на первый взгляд». «А каким я кажусь? Грубым, неотесанным, равнодушным, бабником?» «А на самом деле?» «На самом деле ты заботливый». Я коснулась губами его шеи. «Внимательный, и у тебя золотые руки». Василий замер, а потом снова поцеловал меня, проникая в рот языком, расстегивая и стягивая с меня штаны. Сердце вновь вырывалось из груди. Воздуха было мало, а между ног пульсировало. «Нет, чувствую где-то подвох». Василий снял штаны уже с себя, но огромной скалой возвышался надо мной. От его тела шел жар, а я сама уже была готова сгореть.